Прошу прощения за заикание. Это случается, когда я нервничаю. Я лечил это. Обычно я могу себя контролировать. Билл сказал. Не могли бы вы рассказать, где находились вечером в прошлую среду, после того, как стемнело, и до полуночи? Тёрнеру стало некомфортно, но ему удалось сказать без запинок. Я ехал отсюда в Дудли, навещал родителей. «Кто-то может подтвердить ваше местонахождение?» — спросил Билл. «В то время, о котором вы говорите, нет», — произнес Тёрнер с возросшей тревогой. «Я уехал от родителей около 8 и только около полуночи вернулся. Дорога длинная». Лицо Билла стало еще недоверчивей. «А вечером в воскресенье, между 8 и 10?» Глаза Тёрнера забегали. «В воскресенье? Я был дома», — сказал он. «Один?» — спросил Билл. «Да». Райли видела, что Тёрнер начал паниковать, но это не обязательно значило, что он человек, которого они ищут. Райли не раз видела, как совершенно невинные люди нервничают от подобных вопросов. Она понимала, что опрос пойдет лучше, если они с Биллом не будут заставлять его защищаться. Она решила сама задавать вопросы. «Мы слышали, вы получили новую работу», — дружелюбно сказала Райли. «Поздравляем. Не могли бы вы рассказать про нее?» Тёрнер смутился, но немного успокоился. Он уже мог говорить более ровно. «Я начал работать в металлоизделиях братьев Декатур. Это оптовое предприятие. Я представитель по продажам, много передвигаюсь. Мне нравится, я люблю путешествовать». «А чем вы занимались до того, как вы получили эту должность?» — спросила Райли. Тёрнер наклонил голову. Она увидела, что задела больную для него тему. «Какое-то время мне... не удавалось найти работу», — сказал он. «Это трудно, если не можешь нормально говорить. Заикание всегда возвращается не вовремя». «Надеюсь, что на новой работе у вас все будет хорошо», — сказала Райли. «Спасибо». Тут встрял Билл. «Мы слышали, что вас арестовывали несколько месяцев назад. По какому поводу?» Из реакции Тёрнера было видно, что Билл затронул еще более тяжелую тему, чем поиск работы. Она надеялась, что вопрос не сорвет все интервью. «Ах, это», — сказал Тёрнер со стыдом. «Женщина вклинилась передо мной в кинотеатре. Я пожаловался. Она подняла меня на смех из-за моего заикания». Он покачал головой.